5. Вокруг нас кипела жизнь. Раздраженно гудели машины, застрявшие в обязательных многокилометровых пробках. Привычно спешили по своим делам стаи пешеходов. Огромные вывески реклам, попирая небеса, занимали все место между шпилями, возносящихся ввысь многоэтажек. Одним словом, город. И как-то тоскливо, неуютно было на душе. Может быть, от того, что мы были одеты по последней моде пророка Мухаммеда и не совсем вписывались в общий городской пейзаж. Или, может, потому, что рядом с нами расположился милицейский патруль с рьяным любопытством, рассматривая мечи за нашими плечами. Тоскливо, неуютно было. «Ильин, ну почему вместе с тобой мы всегда влипаем в неприятности?» Мученически возвел глаза к небу Равен. «Мне кажется, или это вовсе не центр?» «Нет, не центр. Но если не закроешь рот, то опять схлопочешь. Забыл, как тебя в прошлый раз в подворотне месили. Так то были гопники, а это наряд милиции». «Не просто милиции, а наряд спецназа». «Ну и что из того?» «Да, видимо, способность соображать у ангелов напрямую связана с наличием открытого канала связи. Еще неизвестно, что хуже – гопники или спецназ. Да нам осталось только надпись на всю грудь сделать «Аллах Акбар!» И все, вылитые шахиды». Судя по тому, как побледнел мой напарник, можно было заключить. Способность соображать у него все-таки автономна. Только малость приторможена после пересечения временных перегородок. А вокруг нас уже собралась толпа любопытствующего народа. Какая-то мелкая шавка, воочию узрев пустынного кота Ифрита, решила, что лучше сойти с ума и повеситься на собственном поводке, чем попасть ему на обед. А пара холеных барышень с истерическим визгом направилась в обморочное состояние. «Бисквит, я тебя умоляю, ради всего святого молчи. Стоит тебе вякнуть пару слов, и все, тогда точно заметут». «Граждане, что за беспорядок?» – поинтересовался сухой казенный голос. «Всем разойтись». Вот теперь точно влипли. Без открытого информационного канала, без подстраховки и поддержки центра, без каких-либо документов и денежных средств. Я поднял на офицера обреченные глаза и приготовился к худшему. Между тем наряд милиции вежливо, но настойчиво оттеснил любопытствующую толпу, оставив лишь воющую навзрыд полную даму, пытающуюся откачать своего карманного пусика, уложив его на газоне лапками кверху и делая нечто вроде искусственного дыхания, выжимая из того последние признаки жизни вперемешку с вякающими звуками. Бесстыдник Бискви, напрочь проигнорировав призыв к благоразумию, мягким стелющимся шагом подошел к шавке и осторожно тронул ее лапой. Та неожиданно открыла глаза и, увидев свершение самых кошмарных снов, стрелой взвелась вверх, с громким визгом начиная разбег еще в воздухе. Дама, громко окликая шавку по имени, грузно семенила следом, пытаясь ее догнать. Но, судя по всему, шавка пыталась побить все мыслимые рекорды. Наряд дружно заржал, а Бисквит, презрительно фыркнув, вернулся к моим ногам, усевшись в классическую позу «я тут типа гуляю». Между тем мысли в моей голове вертелись с невероятной скоростью, пытаясь найти хоть малейшую зацепку, объясняющую столь подозрительный и непривычный для данного места прикид, умноженный на полнейшее отсутствие документов. Офицер подошел к нам с натянутым дружелюбием, разглядывая странников пустыни. Удовлетворившись осмотром и кинув несколько скользящих взглядов в бумаги, кивнул. «Нас предупредили о вашем появлении, но мы не ждали вас так скоро. Руки держать на виду и без глупостей». Нас окружили плотным кольцом и повели к бронированной машине. И опять, словно из-под земли, перед нами стала увеличиваться толпа, указывающая пальцами, перешептывающаяся и поглядывающая с каким-то подозрительным, явно нездоровым интересом. «Без рук! Я сказал, без рук!» вопил офицер, встревоженно поглядывая на нас, словно опасаясь, что мы прорвем кольцо и канем в пучине тянущей руки и норовящей уцепиться за полы одежд в толпе. Но от дальнейшей толкотни в бушующем человеческом море нас избавил наш боевой гепард, которому не иначе, как по доброте душевной, наступили на хвост. Иного объяснения произошедшему мы не нашли. Он прыжком ворвался в толпу, сбил несколько человек и издал такой громогласный рык, что где-то на другом конце площади завизжала от ужаса улепетывающая шавка. Толпа, рассудив здраво, что не стоит и дальше будить в нем зверя, поспешила рассосаться, и мы благополучно достигли машины. Офицер присел на капот, снял шлем и, смахивая пот, посмотрел сукаризной. «А это, между прочим, все из-за вас, но я не в обиде. Честно признаться, мне, несмотря на все уважение, не хотелось бы оказаться на вашем месте». Мы с Равеном непонимающе переглянулись, переставши что-либо понимать. «Административная группа вот-вот должна подъехать. Они опоздали с монтажом аппаратуры мечети и не встретили вас в аэропорту, лишь в последний момент соизволив сообщить, что ассасины храма прибудут сами».